Эпилог. Протокол Конгрессиум Ксенос. Автор – Инквизитор Палинус. Для Тарит, Манеус, Пирос, Джхо. Ссылка INQ5.2333. Тема – Исчезновение Каустуса. Инцидент на Эквиксусе. Милорды, я побывал на Эквиксусе и, полагаю, память об этом событии будет преследовать меня до самой смерти. Как вы помните, несколько недель назад я был послан расследовать исчезновение инквизитора Айпокра Каустуса. Он не обременял себя посылкой отчетов Ворда в течение почти полных 3 лет, пока эта пауза не стала вызывать подозрения, особенно учитывая тайный характер его расследований. До того Каустус со всем прилежанием относился к отчетам, что усилило опасения внутри нашей организации. Поэтому я твердо вознамерился разыскать инквизитора. Милорды, я не буду утомлять вас перечислением подробностей своего путешествия. Уместно лишь вспомнить о последнем этапе. Я отправился на борту Первигилиум Акулус по местам последних зафиксированных следов Каустуса. Но в мире крепости Сафаур-Инкисе я ничего не обнаружил. И тут, по счастливому совпадению, мне встретилась комиссия чиновников Мониторума, у которой мне удалось разузнать, что инквизитор Каустус посещал искусственный мир Эльдаров, Леанден. Кроме того, после он все же был и на Сафаур-Инкисе, где принял в свиту дознавателя, женщину по фамилии Эшин. Оттуда след тянулся в мир улей Эквиксус. Здесь расследование принесло свои плоды. Невозможно заявить с долей уверенности, зачем Каустус и его свита отправились сюда, хотя, учитывая повышенную активность тауистов в этой зоне, легко догадаться. Но можно заявить с точностью лишь одно — инквизитор Каустус погиб на Эквиксусе. За месяц до моего прибытия на эту планету легион Хаоса Повелители Ночи спускался на поверхность по собственным причинам и за один день устроил немыслимую резню. Я провел 2 недели среди пустоши, которая осталась там как свидетельство их ярости. Мне не удалось обнаружить цели атаки предателей. Ни одной. Милорды, явная чудовищность резни на Эквиксусе, кажется мне, не приоткрывает завесу над расследованием Каустуса. Конечно, этот инквизитор погиб. Мой магос-биологис идентифицировал его труп по сохранившимся генам незадолго до нашего отбытия. Но есть одна логическая нестыковка. Телеметрия на борту Первигилиум Акулус зафиксировала следы флотилии больших кораблей, и особенно Vastitas Victrix, давно разыскиваемого как предполагаемый флагман командующего Повелителей Ночи. Эта флотилия собралась около искусственного мира Леанден именно тогда, когда его посещал инквизитор Каустус. Кагитатор Матрицес выдает 93,2% вероятности, что флотилия хотела напасть на искусственный мир. Но нападение не произошло. По странной причине Повелители Ночи обратили внимание на Эквиксус, тем самым избавив Эльдаров от набега. Было бы недобросовестно не упомянуть, что Каустус в некотором роде смог предотвратить геноцид на Эквиксусе. Повелители Ночи имеют репутацию импульсивных, неуправляемых воинов, но маловероятно, чтобы присутствие одного инквизитора заставило их изменить планы. Тем не менее, любопытное совпадение. Каустус присутствовал в каждом месте действия, которое отступники осматривали для возможного нападения. Совпадение, несущее выгоды только Эльдарам. Приложили ли они руку? Они, безусловно, ожидали нападения на свой хрупкий искусственный мир, возможно, увидев это в прошлом. Может быть, потом они решили перенаправить его? Милорды, боюсь, мы этого никогда не узнаем. Каустус мертв. Эквиксус превращен в кладбище. Более нечего сказать. На службе святого императора человечества инквизитор Палинус Орда Ксенос. Приложение. Милорды, простите мне этот маленький постскриптум. Я уже хотел отправить вышеизложенный текст, когда вскрылись новые обстоятельства. В 2 днях полета от системы Эквиксус есть мир-колония Байх-Рус. Мы пролетали мимо, готовясь к варп-прыжку, и моя команда обменялась кодами опознания с древним клипером, отвечающим за орбитальную безопасность этой планеты. При получении кода Инквизиции капитан клипера усомнился в его подлинности, громко выразив недоумение столь мощным присутствием Инквизиции в этой области. Озадаченный, я попросил его пояснить, что он подразумевает. Выяснилось, что неделю назад другое судно сбросило рядом с Байхрусом маленький шаттл, прежде зарегистрированный в торговом космопорте Эквиксуса. Тогда его пилот-женщина тоже продиктовала код опознания Инквизиции, только ниже рангом, чем мой собственный. Капитан клипера приказал своим астропатам произвести подсчет голов на борту, выяснив псионическим путем число членов команды. Они выполнили приказание. Незадолго до своей смерти, как изящно выразился капитан, орали и вопили так, словно им мочи в мозг налили. Астропаты доложили, на борту шаттла мужчина и женщина. Явилось ли это событие частью загадки смерти инквизитора Каустуса, я определить не могу, но чувствую необходимость донести этот любопытный инцидент до вашего внимания. «Мне кажется, тайна Эквиксуса еще долго не раскроет нам свои секреты». Палинус. Конец. Хочу выразить благодарность всем спонсорам. Без вашей материальной поддержки «Повелителя ночи» в аудиоформате не появилось бы. Спасибо. Читал Антон Кондаков.